Глава 10. Рыжая княжна шла ровно и смотрела прямо, как излишне чопорная аристократка. Интересная перемена в поведении, даже слишком. Скорее, не просто надетая маска для разных ситуаций, а что-то ее сильно расстроило. Мне-то нет дела, но любопытство подъедает. «Я совсем забыла извиниться», — заговорила Лина, посмотрев на меня. Я ответила грубостью в ответ на беспокойство о моем состоянии после аварии и покушения. «Прошу прощения». Надо же, о чем вспомнила. «Не стоит беспокоиться. Я же прекрасно понимаю, что такое шоковое состояние и как оно влияет даже на самых сдержанных и вежливых людей. Жаль, заезд прервали. Но главное, что вы не пострадали». «Да, правда, был уничтожен единственный в России мотоцикл», сказала девушка после паузы. «Действительно, европейцы делают красивые машины. Поучились бы у нас еще надежности, цены бы не было. Нормальной техники и не надо переживать такие крушения». Голос девушки стал раздраженным. Любопытно. Она впервые проявила эмоции. «Тот новый Аспид слишком тяжелый». «Так и есть», — согласился я. «Впрочем, как понимаю, это не столько гоночная модель, сколько в целом спортивная и скоростная. Не думали испытать такой же?» «Я больше не езжу на мотоциклах. Это ненужный риск, который я переросла. Кроме того, все равно Дукати разбит. Предлагаю сменить тему. Гоняли много лет и любили, а из-за одного крушения, в котором даже синяков не получили, передумали? А потеря техники случается. Обычное дело на треке». «Совершенно необычное», — слегка повысила голос Лина, недовольно зыркнув на меня. «Не лезьте не в свое дело, Виконт. И советую также повзрослеть. Мы не профессиональные гонщики, и даже те постоянно умирают. И если вам еще пристало рисковать попусту, то для княжны это недопустимо». Пока Сирин ворчала что-то про вредных девушек, я провожал ее удивленным взглядом. Еще и Карпов, что наблюдал за бесплатным концертом, усмехнулся. «Надо же, Соколов, ты выводишь из себя достойных людей одним присутствием. И еще не понимаешь, что такое коллекционные вещи. Хотя, куда уж бастарду. Я его проигнорировал. Да и в целом плюнул на ситуацию. У девушки плохое настроение, и гормоны играют. Но так или иначе, вскоре я поговорю с ее матерью. Может быть, хотя много чести для меня. Но в конце концов, я спас дочурку. И интересно, где в такое время пропадает сам князь, что даже не смог прибыть на годовщину рода. Я бы понял, если бы была война или хотя бы природный катаклизм, но вроде все мирно, и сама Эрика не упоминала причины занятости, то есть внутренние дела рода. Впрочем, это и правда не мое дело. «Вы точно хотите дуэль на пистолетах?» — уточнила Лина. «Одаренные должны сражаться магией, разве не так?» «Револьвер — благородное оружие», — возразил Карпов. «Все уже решено. Ясное дело, они надеются увидеть мой дар. Мы прошли к отмеченному участку арены, об оружии мы сообщили заранее. И, естественно, оно было заблаговременно подготовлено на такой случай, как и надлежащие документы. Ставки будут?» – перешел я к делу. «Вот только мне не нужны деньги. Могу поставить свой костюм, хотя бы потрогаешь качественную ткань», – отшутился Карпов. «Я же цокнул, у меня тоже хороший костюм, хотя, конечно, стоит обзавестись сшитым по меркам. А вот юморок так себе». «Как говорится, мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл», — хихикнула Сирин. Я непроизвольно улыбнулся воспоминанию, так что Карпов замялся. «Нет, я хочу некоторые ваши магические плетения». Они вскинули брови и повернулись к тем, кто пришел следить за поединками. Уварова, судя по черному перстню, советовалась с матерью, а Карпов — с дядей или другим близким родственником. «Какие плетения?» — уточнил мужчина, шагнув чуть ближе и смотря на меня так же, как на мусор. «И напоминаю, что ставка должна быть равноценна. Никакие знания, которыми владеет род Соколовых, не представляют для нас ни малейшей ценности. Иллюзии, вплоть до масштабных. А касательно моей ставки, скажем, миллион тому, кто поставит свои техники, второй же принесет публичные извинения. Ну или каждому миллион, сравню, у кого лучше». Женщина хмурилась, оценивая меня. «Матушка, не стоит переживать», — выдавила из себя Уварова. «Неудивительно, что у бастарда столь мелкие запросы». Я вздохнул. Для меня это самая полезная техника. А боевую магию пусть оставят себе. Я бы гонялся за ней, имея не боевой дар, как у Леонида. Однако созидание настолько мощное, что мне не хватает профильных навыков, только если нет нужного аппарата. «На всякий случай напомню», — сказал я, спокойно глядя на представителей двух родов, что должны породниться. «Я вызвал их на дуэль по причине неспособности контролировать свою речь. Меня повторно оскорбили. Я не хочу враждовать с вашими семьями, однако они должны уметь отвечать за слова». Они совершенно одинаково сморщились и не ответили. Я же повернулся к взволнованной Полине и подмигнул. «Мне завтра улетать, некогда получать ранения». Началась церемониальная часть. «Я, Лина Бреннан, от лица рода Бреннан, выступлю наблюдателем и судьей на этой дуэли. Поскольку бой проходит на нашей территории, для повышения уровня безопасности вам будут выданы барьеры, которые закрывают торс и голову, дабы избежать смертельных ранений. Дуэль будет проходить до сдачи или неспособности продолжать бой». Это означает, что одиночное ранение не останавливает дуэль. В качестве оружия используются шестизарядные револьверы, которые не могут быть перезаряжены. Разрешено накладывать на пулю любой эффект. Запрещаются любые иные методы атаки. Запрещено использование покровов. Попадание по барьеру считается фатальным ранением. Проигравший, независимо от состояния, приносит публичные извинения. Кроме того, в случае победы Кирилла Соколова в течение дня князья Карповы и Уваровы предоставят ему родовые техники построения иллюзий. В случае победы Эллы Уваровой и Алексея Карпова их рода получают по 1 000 000 рублей. Род Бреннан выступает гарантом исполнения ставок. Принимаете ли вы эти условия? «Принимаю», — сказали мы все. Сейчас повторится урок вежливости. Оружие принесли в кейсе, к которому первым потянулся Карпов. Я заметил минимальную вспышку силы, все же я опытный маг. И слегка улыбнулась мать Уваровой, видимо, тоже поняв. Не зря же она гранд-магистр. Интересно. Вот Лина ничего не заметила, в тот момент смотря в другую сторону. Ситуация была вполне понятная, и я сделал вид, что все в порядке, игнорируя предложение Сирин призвать еще пару револьверов. Вроде как, а что такого? Никто не говорил, что нельзя копировать оружие в правилах дуэли на огнестреле, об этом ни слова. Я взял красиво украшенное, почти церемониальное оружие. Сохранять себе смысла не вижу. Все эти вензеля только увеличивают размер оттиска, да и калибр мелковат. Небольшое исследование силы и... забавно. Думаю, он применил какой-то артефакт, спрятанный между пальцев. То есть рассчитывал снова нарваться на вызов и выбрать револьверы. И теперь в кончике ствола появилось небольшое искривление из другого материала. Словно его загрязнили. Интересный подход. Даже если я стреляю метко, то промахнусь с большой дистанции. Хотя, судя по наглому лицу, это перестраховка. Я не подавал вида, тем будет интереснее. Впрочем, раз они решили действовать необычно, чем я хуже? Тем более на оружие можно использовать дар, а Искин – его часть. «Сирин, помоги с выстрелом идеально в нужный момент, все же я не так часто стрелял своими руками». «Да, ваше темнейшество. Активирован режим «Пацифизм и щеночки». Стрельба по конечностям». Переименовать ее, что ли, в «Скиппи». Кстати, есть еще одна часть. Впаянный в рукоять анализатор силы. Думаю, оценивает какие-то характеристики дара. Вот это уже от Бреннан. Ожидаемая дрянь, ее я попросту сжег. Мы заняли позиции на дальних концах арены, так что выстрелить из пистолета точно становится серьезной задачкой. Тем более нет времени нормально целиться. У нас тут дуэль эпохи Дикого Запада. Жаль, не принес с собой ковбойскую шляпу, хотя Сильвия бы на моем месте точно озаботилась получить. «Прошу стороны опустить оружие к земле и не взводить курок до команды», — все так же монотонно объявила Лина, осматривая нас. Я с равнодушным видом импульсом силы сжег дрянь в стволе и занял нужное положение. «Хе, Кирилл, Карпов тебя прямо на самое ценное смотрит. Почти вижу перекрестие прицела». «Да-да, точно. Можно ответить тем же? Барьер ведь не прикрывает нижнюю часть». Не будем накалять ситуацию, а то за мной тогда точно пошлют всех убийц». Я усмехнулся. «А если не поймет, так действовать из тени всегда удобнее». Сирин была недовольна. «Больно я добрый человек, да. И ситуация специфичная». Лина, наконец, дала команду, при этом внимательнейшим образом изучая меня. В глазах блеснул интерес и, кажется, пожелание удачи. А может, мне показалось? «Начали!» В то же мгновение я взвел курок, еще только поднимая пистолет. Его окутала золотая сила. Искин напряглась, рассчитывая направление выстрела. Благодаря сиянию никто не видел, как Сирин нажала на спуск, пока я водил стволом в нужном направлении. Два последовательных выстрела прозвучали быстрее, чем идиоты успели что-то предпринять, и теперь они с криком повалились на землю с простреленными коленями. Правила не запрещали двигаться с позиции после начала боя, и я спокойно пошел вперед, хваля довольную собой снайпершу. Лина едва заметно вскинула брови и ответила на мой вопросительный взгляд. «Напоминаю, Виконт, ранение не останавливает бой. Они все еще могут сделать выстрел и не сдались». Я неторопливо подошел к кричавшим. У них была усиленная одежда и имелись щитовые артефакты. Да только их пришлось отключить или выложить. А простая тряпка не выдержит импульс силы мастера. Обычную пулю – да, но не заряженную до предела духовной энергии. «Сдавайтесь или получите еще». Державшийся за ногу скулящий парень оказался все же слишком упертым. «За яйца подвешу! Сгною в камере, собака! Тебя и...» Еще два выстрела уже самостоятельно. Один в запястье правой руки, которым он потянулся за выпавшим пистолетом. Второй в промежность. Мощности хватило, чтобы кисть отлетела в сторону. «Остановите бой!» – закричал старший Карпов, вспыхнув силой пикового гранд-магистра, и прыгнул вперед. Под его мощью барьер арены тут же лопнул, а я едва успел отпрыгнуть в сторону. Мужик яростно сверкнул на меня глазами, но если бы он сейчас атаковал меня, это было бы тяжелым преступлением при свидетелях и камерах. «Вмешательство в дуэль!» – объявила Лина. «Карпов не может продолжать бой. Сдается ли Уварова?» «Сдаюсь!» – пропищала она, перекричав фальцет кастрата. «Победил Кирилл Соколов!» – объявила Лина. Я хмыкнул и повел плечами. Однако неожиданно ощутил еще один странный импульс силы. «Искаженная тварь!» Я рефлекторно вскинул пистолет в сторону кустов неподалеку и выстрелил. Золотой росчерк прошил подстриженную растительность сада и еще точнее высветил покров врага. Остался последний выстрел. С трудом подавил желание добавить пуль. Все собравшиеся вокруг нас охранники тут же нацелили на меня сгустки мощи, что легко испепелят мастера. На мой рефлекторный выстрел отреагировали вполне ожидаемо и предсказуемо. Поэтому я замер с пустым револьвером и активированным покровом. Спустя несколько секунд люди осознали происшедшее и что кто-то на большой скорости удирал по территории княжеского родового поместья. То есть этот некто прокрался сюда во время приема, когда охрана в максимально бдительном режиме. Кого-то точно уволят после этого или вообще казнят. С некоторым промедлением прозвучал громкий приказ Лины. «Взять его! Убегающего идиота кусок, а не Соколова!» Телохранитель, что было попер на меня, резко сменил направление. Тщетно. Скорость удирающего человека была очень большой, как и мастерство скрытности. «Кирилл, мне сложно оценить всплеск энергии покрова, но он, по меньшей мере, гранд-магистр». У Сирин был непривычно мрачный тон. «Мое ядро повелителя сканировало окружающее пространство и чутко реагировало на любые проявления скверны. Даже затухшая сила все еще давала мне исключительные способности к обнаружению всякой мерзости. А еще у меня был фрагмент настоящего стикса, то есть дара Сарасвати, что облегчало обнаружение душ». Лина нервно осмотрелась, а потом сама побежала по саду. «Помогите, он не должен уйти! Окружайте его!» «Ваше темнейшество, это шанс наладить отношения с могучим родом», — повеселела Сирин. Шутливое обращение привычно проигнорировал. «Ну, допустим. Рискованно, но это хорошая возможность легально заиметь кучу глаз. Бреннанс пишут мои дроны на чужаков, а я смогу подслушать что-то интересное. И еще создам пауков. Они гораздо меньше фонят энергией, ведь им не нужно поддерживать работу левитационных приводов. Я побежал за девушкой, которая не смогла просто стоять и смотреть, и на секунду даже заметил ее улыбку. У меня же была иная цель. Хотя я пустил волны золотой энергии и высвечивал бегущего скрытника. Помня о не лучшем уровне развития камер в этом мире, и оказавшись среди кустов, я ударил по нему сгустком энергии, одновременно создав трех паучков. Они возникли под ногами в таком месте, что вообще никому не видно, и мгновенно включили невидимость. Уверен, момент появления не заметят, а если кто-то обнаружит их, быстро уничтожу. Противник выдержал пару атак и перелез через забор, быстро уходя от погони на небольшой высоте. Я выдохнул и пошел назад по дорожкам, одернув пиджак. Паучки разбегались вокруг, порой замирая в самых разных местах. Минимум энергии делал их беззащитными и слабыми, но вместе с тем максимально незаметными. Не идеальную невидимость при движении компенсировали садовые растения. Я вернулся назад, к площадке. Покалеченных горе-дуэлянтов утащили на носилках. Родственники, разумеется, защищали своих младших. Полина тут же подошла ко мне поближе, стараясь держаться рядом. Скоро вернулась и Лина, отряхивая прилипшие соринки с платья. Нечего бегать на каблуках по земле. Полагаю, она даже не вспомнила про них. Впрочем, платье ничуть от этого не пострадало. И на особой, и очень дорогой ткани не осталось загрязнений. «Прошу прощения за этот инцидент. Мы разберемся», — объявила она и подошла ближе. «Соколов, вы рисковали. А если бы там скрывался наш охранник? Не все телохранители стоят открыто». «Да, не все. Вон там был, например», — признал я, кивком указав на другие кусты, так что девушка переменилась в лице. Однако я ощутил искаженного. «Пожиратель скверный здесь?» — ахнула Полина. «Я даже не сразу вспомнил, о ком она говорит. Отбитые психопаты». «Я тоже ощутила скверну», — подтвердила Лина. «Ха, не верю, что у нее такая же хорошая чувствительность. Значит, профильный сканирующий дар». «Не ожидала, что и вы заметили. Мы проведем расследование. Ваша дуэль окончена. Моя мать весьма хочет видеть вас. Мисс Устинова — это частный разговор. Боюсь, вы на него не приглашены». Лина развернулась и пошла прочь. А один паучок тем временем засек странный энергетический сигнал и нашел улетевший в клумбу телефон. Вокруг бегали люди, но он поджал лапки и подключился. Другие в это время распределялись по территории. Я отдал револьвер с дуэльным барьером и взял под руку девушку, которая теперь нервничала еще больше. Эти люди никогда просто так не проявляют себя, и их особо не давят только потому, что они не идут прямо против законов империи. Зачем они проникли на закрытый прием? И как давно он там сидел? То есть его пропустили все системы охраны. Что им нужно? Или это не они? Может, стигмовое оружие? Нет, скверна была в импульсе силы и его покрове, покачал я головой. Не знаю, скорее всего, им нужен был Карпов, Уварова или еще кто-то из собравшейся компании. Расслабься и наслаждайся приемом. Угу, она чуть улыбнулась. Теперь я жду, когда он закончится. Ты где научился так стрелять? В лесу нечего делать, а ресурсы на тренировки мне не ограничивали. Я пожал плечами. Плюс капелька удачи. И, конечно, если нам опять никто не помешает, я знаю, как исправить тебе испорченное впечатление от вечера. Я наклонился к уху девушки и наградил ее парой весьма грязных обещаний. В конце концов, так интереснее, и они ей явно понравились. Я не мог омолодить тело только внешне, и теперь мне порой требовались разрядки. Конечно, я способен сдерживать либидо. Разум у меня прежний. Но зачем? Дуэль завершена. Раздражающие элементы устранены. В глазах друзей тех двоих теперь появилась капля страха. Мы продолжили общение с гостями. Я познакомился с несколькими поставщиками компонентов, которые могут мне понадобиться. Моя спутница расслабилась и снова наслаждалась тем, как она притягивала взгляды. Я же на полную использовал созданных разведчиков для сбора интересной информации, которую только мог получить во дворе.